заправленная кровать, камин, квадратный стол и небольшой шкаф. Это все, что здесь было, но думаю ненадолго. «Как тебе?» – спросил Дороти, выплыв из тени в кабинете Крофта. «Наивный, наглый, серьезный ребенок, и не имеет никакого пиетета предо мной», – заключил Крофт, сидя на кресле. «Странно, что я не хочу пустить на эксперименты. Тоже заметил, я тоже. Ха-ха-ха. Так если он тебе понравился, почему не взял в личные ученики?» – удивленно спросил профессор зельеварения. «У меня нет времени на второго ученика. Да и белый ублюдок точно подметил, у него талант к алхимии. Всего первый класс с таланта. Неважно, а бесцветное сродство – это еще что за чушь? Ошибка. Он может поглощать любой элемент в равной степени. Иди просто бездарность. Не переживай об этом. Мы в любой момент можем его убить. Первый год профессором работаешь?» «Если кратко, решил за мой счет развлечься или поставить эксперимент. Разве ты тоже не заинтересовался?» Два официальных мага встретились взглядами. Искра, буря, безумие. Кабинет начало сотрясать от хохота. «Кинджи, это реинкарнация Ичипа. Вот и думайте как. Забыл, кстати, в предыдущих написать. По оригинальной системе, все его характеристики примерно на 7-8 ке. Вот такие травки растут в лесочке». Глава 12. Проснуться, умыться в комнате, которую я не заметил сначала, и почистить зубы зубным порошком. Снова зависнуть на идущую горячую воду из трубок и на диковинный туалет. Влепить себе пощечину и выбраться с комнаты, где был умывальник, туалет и большая ванна. Вчера я неожиданно для себя лег очень рано, успев разложить мое медвежье одеяло вместо простыней и разобрать сумки. Еду, точнее мешочки с крупами и остаток сушеного кабана, спрятал внизу в шкаф. Травы, остатки мазей, ножи для разделки и прочие мелочи на верхнюю полку. Их там всего две. По центру свою одежду, лук без тетивы, канаты. Короче, снаряжение для охоты. В будущем нужно будет сделать место для моих принадлежностей. Ту же волчью шкуру положил у камина до момента, когда я смогу ее обработать. А нужно много чего. Также меня впечатлил мешочек, в котором оказался комплект одежды, состоящий из нижнего белья, рубашек, штанов и одного черного балахона, схожий с тем, в котором был профессор Крофт. Я не я, если бы не надел его, и балахон был таким комфортным. Еще одна загадка, которую мне нужно будет разгадать. В конце из мешка выпал черный гладкий шарик с кулак. Зачем и для чего он, я не понял, но интуиция подсказывает, что он очень полезен. Сам же мешочек после того, как я из него все вытянул, стал обычным. Как, не знаю. Просто хоп, и в него кроме стеклянного шарика больше ничего не влазит. Снова магические штучки, подумал я и просто отключился. Возможно, от восторга. Хм, наверное, столько нового для моего разума опасно. Закончив с обычными делами, побежал к учителю Крофту. К счастью, в комнате были простые часы, которые жуть как хотелось разобрать, но сдержался. Так что я мог узнать, сколько времени сейчас, и не опоздать к назначенному сроку. В отличие от вчера, по пути в лабораторию, ух, какое классное слово, начал встречать других учеников, парней и девушек разных возрастов. Кто-то в таком же балахоне, как на мне, кто-то в более обтягивающем и с юбками. Последние к счастью я увидел на девушках. Увидь я юбку на парне, наверное, упал бы от шока. Какие-то у меня странные мысли, но подправить выданную одежду нужно. Не в смысле вместо штанов одеть юбку и чулки, а подшить, чтобы наряд не был таким мешковатым. Удобство удобством, только ткань трется, и такими темпами я не смогу подкрасться ни к какому зверю. Слишком шумным буду, ага. Доброе утро, учитель. Раз меня зачислили, не видел ничего плохого, чтобы влететь в лабораторию и прокричать приветствие. Упс. На меня уставился учитель Крофт с темным от сажи лицом. Какая-то девушка с таким же макияжем и парень, которого обмотали стебли какого-то растения, и кажется душат в данный момент. Кинджи, будь добр не врываться так неожиданно. Учитель щелкнул пальцами, и растение, напавшее на парня, сгорело, а сам Крофт начал вытирать сажу со своего лица, поданным девушкой полотенцем. Простите, утро ведь, не подумал, что вы уже можете, работать. Ладно, проехали, учитель вздохнул. Указал на девушку с короткими черными волосами до плеч рядом с ним. «Это Бикки, еще одна моя ученица, твоя старшая. Привет, я Кинджи», с улыбкой махнул рукой ученице, которая также начала стирать с лица сажу. «Еще раз извини за то, что», пытаясь подобрать слова, глянул на стол, испортил эксперимент. «Ничего, Кинджи, но ты будь более осторожен. и Мерлин, мой другой ученик, настоящий талант. Учитель с гордостью улыбнулся, указывая на парня с голубыми волосами. Это как, если что не поймешь, можешь обращаться к нему. Мерлин был назван гениальным зельеваром, который рождается раз в столетие. Вероятнее всего, именно он станет преемником нашего наставника. Также не без гордости в голосе дополнила Бикки с улыбкой на лице. Ты преувеличиваешь, Бикки, сам же парень, кажется, смутился такой оценке и криво улыбнулся. Хотя, стоп, старшой, прости за вопрос, но что у тебя с лицом? У него почему-то не двигалась половина правого лица. Одно из зелий приготовки взорвалось и сожгло часть лицевых мышц Мерлина, вместо него ответил учитель Крофт, прикрыв глаза. Так что, алхимия не только прибыльное и интересное дело, но и очень травмоопасное. Понимаешь, Кинджи, учитель открыл глаза и не обнаружил нового ученика у двери. А где он? Учитель, с поджатыми губами проговорила Бикки, указывая Крофту через плечо. Он развернулся на кресле и увидел, как Кинджи щупает правую половину лица Мерлина. Его первый ученик, испытывая очень много разных эмоций, пытался сопротивляться, но не очень-то получалось. Хватит. Прекрати. Ой, да, прости, тебе, наверное, неудобно. Мальчик отдернул руки от лица Мерлина и принялся бубнить себе что-то под нос, смотря в пол. Если быть точнее, все в лаборатории его слышали. Мышцы на месте, но сильно одеревенели. Кожа чистая. ХММ. Значит, для варки нужен костюм из плотной кожи или ткани с капюшоном, маска, перчатки. И все, чтобы не пропускало воздух. Тогда нужен фильтр для дыхания. А как, Кинджи? Можно сделать отверстие в маске для фильтра, но вот с формой нужно что-то придумать. Кинджи, мальчик наконец очнулся, испуганным взглядом посмотрел на Крофта, а затем неловко почесал макушку. Извините, немного задумался. Немного, не думаю. Крофт хмыкнул от слов нового ученика. Учитель, а можно сбегать в комнату? Может быть, моя мазь поможет? Старшему Мерлину, я хотел, чтобы он сам исправил свою ошибку, однако... Чуть подумав, Крофт продолжил. «Ладно, сбегай. Спасибо. Я скоро». Бросив напоследок фразу, смотря на Мерлина, Кинджи выбежал из лаборатории. «У учитель Крофт, но ведь моя травма. Не лечится?» Мужчина хмыкнул. «Я знаю. Вчера Кинджи принес мне любопытную вещь, так что, возможно, мазь поможет. В любом случае ты ничего не потеряешь». «Ха, хорошо, учитель». Пока учитель и ученик общались, Бикки чувствовала себя чужой, без возможности вставить слово. Новый ученик, по ее мнению, принес немного хаоса в ее жизнь, и профессор Крофт ведет себя странно. Со вчерашнего вечера проводит опыты над каким-то порошком и ее втянул. «Я вернулся, можно?» В этот раз дверь отворилась очень медленно, и из-за нее показалось лицо мальчика. «Заходи. За минуту твоего отсутствия мы не начинали проводить опасные эксперименты». Улыбка на лице наставника заставила Бикки застыть. «Нет, он улыбался и раньше, но не так. Спокойно, ага, хорошо. Так, вот». Кинджи быстрым шагом подошел к Мерлину, протянул ему небольшую баночку из дерева. «Моя экспер, КХМ, проверенная мазь. Осталось не так много, но должно хватить. Дай-ка мне ее для начала», — потребовал профессор, протянув руку в сторону мальчика. «А, ладно», — неуверенно проговорил мальчик и все же отдал баночку. Профессор, недолго думая, снял крышку и сразу втянул аромат мази. Чему-то кивнув, он пальцем зачерпнул немного мази и лизнул его, отчего Кинджи поперхнулся воздухом. «Ты ее уже использовал на ком-то?» «Угу. На нас по дороге волки напали, так что после битвы проверял. КХМ, лечил ей раненых». «Какие раны лечил?» «Время действия мази, резанные раны, глубина около сантиметра, исчезали примерно за несколько минут. Одному рыцарю руку почти оторвали. Мазью смазал раны, закрепил тканью, и она приросла где-то часов за 5. Также поступил с длинной раной на бедре у другого мальчика, на следующий день он уже нормально ходил. Царапины исчезают почти мгновенно. Вроде бы все, звучит достаточно хорошо». Крофт, задумчиво кивнув, закрыл банку и бросил ее Мерлину. Послушник с чатью для Кинджи довольно ловко поймал баночку. «Пользуйся, потом скажешь результат». Мерлин неуверенно кивнул. «Теперь же что касается тебя, Кинджи. Пока будешь помогать мне и Бикки убирать лабораторию, а на перерывах слушать бесплатные уроки от меня. Ты уже пробовал изучать технику элементарной медитации, а мне?» «А что за техника элементарной медитации?» Мальчик наклонил голову, словно не понимал, о чем речь. «В мешке, что тебе дали, должен был быть хрустальный шар». «Он был?» «Да», — он кивнул. «А как его использовать?» «Просто сожми посильнее, дальше поймешь. Раз совсем разобрались, то давайте начнем. После уроков Бикки проведет тебе экскурсию по академии и все покажет. Хорошо. Ух, день прошел просто потрясно. Сначала было неловко, но я втянулся. То, что делал учитель Крофт, это просто немыслимо. А инструменты? Дома я даже десяток похожих не использовал, а тут и перегонные кубы, колбы, пробирки, трубки, горелки и много чего. Лекции тоже были интересны, но непонятны. Точнее, я ни хрена не понял из того, что рассказывал учитель. Запомнил и могу пересказать, но не понял. Как тебе первый день? Бикки, смотря на меня голубыми глазами, попробовала убрать челку за ухо, но это не очень получилось из-за их длины. Потрясающе. Ха-ха, понимаю тебя. Я тоже сначала радовалась. Девушка, несмотря на улыбку, грустно вздохнула. Так куда мы идем? Мама всегда говорила, что лучше не лезть к людям с расспросами о личном. Захотят, сами расскажут. Для начала покажу столовую. Столовая не впечатлила. На дирижабле вкуснее еда была. Бикки, конечно, сказала, что более вкусную еду можно получить за кристаллы, однако я тратить два последних кристалла на еду, мне показалось излишним. Я сказал, излишним. КХМ, после мне показали путь до комнат профессоров и посоветовали туда без разрешения не ходить. Не все учителя столь лояльны к ученикам, как Крофт. Дальше был рынок. Там я все же один кристалл потратил. «И зачем тебе эти старые инструменты?» – недоуменно спросила Бикки, идя рядом и кося взглядом на мою довольную моську. «Нужно». Я прижал сверток покрепче к груди. Там пила, напильники, ножи по дереву, щетки для шкур. Короче, все нужно. Еще бы найти большую бадью и в ней замочить волчью шкуру. Эх, еще и реагенты для обработки. «У тебя есть необработанная шкура волка?» «Я правильно поняла?» – моргнув, уточнила девушка. «Угу. На нас напали по пути. Ну, я рассказывал, вот с вожака шкуру снял, она ведь должна была уже испортиться», послушница скривилась, представив, как воняет в комнате кинджи. «Не е, я специальным порошком законсервировал ее, не испортится пока, так что там дальше, библиотека», девушка остановилась, потому что парень вдруг исчез из вида. «Ты почему остановился?» Она развернулась, увидела, что кинджи остановился, и почему-то смотрел в пол, не успев что-либо еще спросить. Мальчик ожил и мгновенно оказался рядом с ней с горящими глазами и улыбкой до ушей. «Библиотека. Так чего мы ждем? Быстрее туда. Стой!» Мальчик, схватив Бикки за ладонь, потянул за собой. «И все бы хорошо, но... остановись! Ты же не знаешь, где она!» В итоге, труп красноглазого ворона остался лежать один-одинешенький на столе в комнате, ведь Кинджи так и не вернулся туда. Глава 13. Доброе утро! Заходя в лабораторию, зевая так, словно хотел проглотить все, что вижу в округе. Вспоминая о пропущенном ужине и завтраке, то каннибализм был возможен. Бессонная ночь в библиотеке полной книг давала о себе знать. «Доброе, доброе», учитель Крофт обнаружился там, где и всегда, на странном стуле с колесиками. А вот Бикки или Мерлина видно не было. «Ты до сих пор не использовал технику медитации?» Лицо профессора нахмурилось. «Извини, не тее». Бикки показала библиотеку. «Вот я там и задержался на всю ночь». «ХММ, ясно». Учитель Крофт почему-то неодобрительно покачал головой. «И как она тебе? Можно честно сказать, мне нужно ложное мнение». Тогда, подавив очередной зевок, продолжил: «Такое ощущение, словно туда снесли все ненужные книги и свитки. Нет каталога, некоторые рукописи в ужасном состоянии, а что-то вообще разваливалось в руках. Даже были книги с одинаковым содержанием, но разными обложками. Это я не говорю о тех, что вообще на другом языке, который я впервые вижу». С возмущением закончил я. Пришлось самому один шкаф перебрать и разложить по алфавиту, но работы очень много. Даже так, ну, ты прав. Бесплатная библиотека на то и бесплатная, ученики должны сами искать нужную информацию. Подождите, даже сквозь сонливость услышал нечто, о чем не рассказывала Бикки. Точнее, она что-то еще говорила перед уходом, но я уже был поглощен огромным помещением с 10-метровыми полками, куда свалили книги, свитки и прочее, словно обычный мусор. «Есть еще и платная библиотека». «Ха-ха-ха, верно». Учитель был рад моему замешательству. «Она находится в соседней комнате. Если не путаю, то час посещения стоит один кристалл. Довольно дешево», задумчиво проговорил я. «Если там находится нечто особенное, то хорошо. За час я смогу прочитать две или три книги». «Дешево», учитель Крофт снова рассмеялся, хлопнув ладонью себя по коленке. Многие ученики с тобой не согласятся. Я всего день в академии. Ну-ну, не нужно обижаться. Я не обижен, просто обидно. Мне начинать убирать, в этот раз два длинных зевка не удалось скрыть. Нет-нет, Крофт махнул рукой на меня. Ты сейчас не в состоянии что-либо делать. Иди спи, используй наконец технику и начинай изучать язык Байрона. Язык Байрона, о нем я уже слышал. Тот язык, на котором написаны те книги. Также именно он нужен для произнесения заклинаний. Понятно, хотя не очень. А как изучать? В академии есть учитель, который ему учит. Хаен, нет, ты сам его должен выучить. В библиотеке? Ха-ха-ха. Может, алфавит какой посоветуете? Учитель лишь загадочно улыбнулся. Я сделал что-то не то и вы мне мстите? Что ты? Что ты? Кинджи, ты ведь в академии всего день. Что можно было сделать, особенно мне, за день? Все, можешь идти. Хорошо, даже если сонливость немного ушла, верить на слово слишком радостному магу, у меня не получалось. Здесь был какой-то подвох. Но какой? Раз отпустили, я вернулся обратно в комнату, где сразу же лег спать. А что, я ведь действительно переборщил с посещением библиотеки. Узнал много нового, новые слова, но стоит лучше контролировать свои позывы. Пропустить два приема пищи непозволительно. Очнулся часов через 8 и первым делом обнаружил на столе мертвого ворона. Да, забыть о нем не забыл, однако забыл. К счастью, он еще не стух. Почему, не знаю, нужно изучить этот вопрос в библиотеке. Пришлось проигнорировать шар с техникой медитации и разделать птичку. Черно-красные перья, идеально подходящие для новых стрел, были ободраны в найденной в ванной комнате ведро. Отдельно на наконечнике отложены когти, отливающие металлом, а сама тушка была ошпарена в кипятке, который шел из крана, смог найти название в случайной книге, и выпотрошена. Камин, как оказалось, был волшебным, так что все лишнее было сожжено там. То, что не лишнее, я приготовил на том же зеленоватом огне, используя древки стрел, которые было не жалко. По вкусу ворон был вкусным. Яда точно нет, лишь специй не хватало. Их я видел на рыночной площади, только тратить последний кристалл посчитал излишним. Но бестиарий местных животных нужно найти. Универсальный антидот у меня есть, я его никогда не использовал и не проверял. Правило не испытывать на себе все еще действует, так что лучше сразу узнать, что ядовито, а что нужно дополнительно обрабатывать. После небольшого перекуса, почти метровой птицей, уселся на кровати, на свое медвежье одеяло и взял в руки черный шарик. Сжать посильнее, я сжал хрустальный шар в руке, а затем услышал хруст. Упс, чернота в шаре начала медленно пропадать. И что делать? Не успел я нормально задуматься, как застыл. В голове медленно, но неумолимо появлялись новые знания. Как и почему, в душе не представлял. Шар тем временем стал полностью прозрачным. Сосредоточившись, попробовал вспомнить как-то попавший в голову кусочек информации. Получилось быстро. Получалось, что шар как-то записал мне в память технику элементарной медитации, а я, чуть постаравшись, полностью ее осознал. Просто потрясно. Значит, можно записывать знания на такие шары, а после сразу в мозг. ХММ. А толку, если я могу сразу все запомнить при записи на шар? Нахмурив брови, ненадолго задумался над этой идеей. Такой метод передачи знаний только ученикам и подходит. Ладно, что там нужно делать? Опять прикрыв глаза, до конца осознал технику. Для медитации послушник должен создать из духовной энергии специальные руны. Сначала 8, для становления послушником первого ранга. После, увеличить их количество до 24, тогда он будет считаться послушником второго ранга. Было упоминание о третьем ранге, но только упоминание, и что нужно делать для становления им, непонятно. Для начала мне надо было взять под контроль свою духовную энергию. Следуя из объяснений, она хранилась в голове. Как только это произойдет, можно создавать руны в своем разуме. Сами же руны предназначены для увеличения духовной энергии, а после, для сбора и управления магической энергией в окружающей среде. Как это будет точно работать, я не знал. Не все сразу. Следуя инструкции, мне пришлось сидеть около 2 часов, пытаясь взять под контроль духовную энергию. Точнее, через 2 часа в моей голове шевельнулось нечто, затем я уснул. Оказалось, медитация довольно сложная штука. Очнулся я лишь под вечер голодный и с пульсирующей головой. Пришлось идти давиться бесплатной едой, а после в библиотеку. Там я разошелся по полной. Для начала нашел полупустой шкаф с какой-то билибердой, принялся эту самую белиберду перекладывать на соседние шкафы. Далее бегал по библиотеке под недовольные возгласы других послушников и собирать все, где упоминалось о языке Байрона, точнее, о способах его изучения. Нашел немало. Одна проблема – нормального алфавита и словаря нет. Эх, придется учить как получится. Глядя на две нижние паки, заполненные исключительно книгами, грустно почесал голову и отправился обратно в комнату. Свою ошибку осознал, так что отправился спать, точнее, медитировать. Долго, кстати, не получилось. Если в первый раз я смог сдвинуть в голове одну песчинку, то после две, и снова потерял сознание. Странно, нужно уточнить у учителя. Эх, Кинджи, я понимаю твое стремление, но тебе пока нельзя медитировать больше одного раза в день. И не до потери сознания, а прекращать, когда почувствуешь усталость. Немного неожиданно, но меня отчитали. Как сказал учитель Крофт, за дурость. Не в моих обязанностях следить за твоим здоровьем, это твоя обязанность. Если не хочешь умереть, придерживайся правил безопасности. Извините, учитель, я буду осторожен. Почему-то было неловко. Меня много раз отчитывал староста или другие жильцы деревни, но почему-то от их слов провалиться от землю не хотелось. Ну-ну, сегодня будешь убирать лабораторию один. Бикки, можешь заниматься своими делами. Спасибо, учитель. Мы с Бикки ответили одновременно. Это наказание, Кинджи. Я знаю. Ух, новые ингредиенты, ждите меня. А можно вопрос, учитель? Смотря какой, с подозрением ответил Крофт. Шар с техникой медитации нужно возвращать? Хм, я считал, ты спросишь что-нибудь по моему предмету, немного подозрительно сказал Крофт. Нет, он одноразовый. Фух, хорошо. Ты с ним что-то сделал? Подозрение меня в чем-то, в голосе учителя увеличилось. Да нет, с чего вы взяли? Отвернувшись, по привычке шаркнул ногой по полу. Ну-ну, ну-ну, приступай к работе. Глава 14, телефонная. Несколько дней спустя, Хуха, открыв глаза, часто задышал. Хватит или нет, меня можно было поздравить, я наконец смог управлять духовной энергией. Не очень хорошо, но для двух дней медитации мне казался результат просто потрясающим. Почему я раньше не замечал, что у меня в голове есть еще что-то кроме мыслей, не знаю. Судя по тому, что я прочитал, маги духовной энергии делают все, управляют заклинаниями, работают с особыми предметами, поглощают родственные телу элементы и многое другое. По сути, духовная энергия напоминала руки, которыми можно было делать практически все. Конечно, кроме как осознать ее количество и научиться двигать ей в своей голове за два дня я не смог. Просто слишком мало времени прошло. Тем более бытие помощника накладывало свой отпечаток. Ух, сколько всего я запомнил, не придать словами. Даже просто следить за работой учителя Крофта и Мерлина очень интересно. Кстати, старший ученик после использования моей мази начал немножко чувствовать левую сторону лица. Несмотря на то, что его улыбка до сих пор выглядит не очень, прогресс с лечения виден. Жаль, мази мало, нужно подобрать новый состав из трав, которые растут в лесу костей, а для этого надо найти справочник в библиотеке. С ней было немного сложно, пользуюсь ей не только я, и не все хотят навести порядок. Мне даже пришлось следить за парочкой послушников, чтобы они вернули найденные книги на место. Да сожри их, куница. Только составил алфавит языка Байрона, как он исчез с полки. Ладно, я его запомнил, ну сам попользовался, верни на место. Из плюсов, пергамент здесь не нужно покупать, как и чернила. Так что, составление словаря шло, медленно, но шло. Козлы неторопливые. Нет, не так, козлы тупые. Теперь верно. Кха-кха, непривычно. Иногда разговариваю на этом языке, непривычно. В отличие от родного, этот самую малость дерет горло. Да и без носителя языка, изучение по книгам очень сложное. Еле нашел несколько заметок с транскрипцией. Нет, нужно, не сумев подобрать слово, продолжил на обычном. Нужно что-то делать. Для охоты стрел нет, точнее мало. Хмм, пойти посмотреть задание, за них вроде дают магические кристаллы. Точно. Отпрошусь у учителя и пойду лес разведаю. Бегаю я быстро, если что убегу. А чтобы без добычи не прийти, расставлю несколько ловушек. План был хорошим. Единственный минус, плащ был не готов. Точнее, я даже не начинал его делать. Ух, там столько процессов и столько компонентов, эх, будь я дома. Одеть свой костюм было делом 5 минут. Наверх решил накинуть балахон, то есть мантию. В отличие от охотничьего костюма в зеленых тонах, мантия была черной, а в ней я буду менее заметен в лесу. Слишком уж лес смерти черно-белый. В остальном взял с собой одну сумку, канат, лук и остатки стрел. Если за воронов что-то платит, попробую подстрелить несколько штук. Также не забыл порошок от запаха и топор. Он был в наборе инструментов, который я недавно купил. Хочу набрать древесины хоть немного для своих нужд. Плюс, мне понадобится колья для будущих ловушек. Планы хороши, но отпустит ли меня учитель? Без проблем. Взболтнув пробирку с сине-зеленой жидкостью, учитель Крофт бросил на меня мимолетный взгляд. Что? Так просто. А ты думал, я тебя держать буду? Мужчина хмыкнув, добавив к будущему зелью панцири каких-то жучков, отчего жидкость покраснела. Послушники нашей академии полностью свободны. У некоторых есть обязанности перед профессорами, но в остальном они свободны и могут идти куда хотят. Хочешь взять задание, не став даже послушником первого ранга? Пожалуйста. Как минимум с красноглазыми воронами ты справишься. В лаборатории пока твоя помощь не нужна. Откуда? А, я ведь к вам с тушкой приходил. Спасибо, учитель. Из лаборатории я вылетел как пробка из бутылки с элем. Побежал на площадь заданий. Сама площадь была как в прошлый раз заполнена множеством послушников. Кто-то возвращался, кто-то как я только выбирали задание. А на некоторых и смотреть жалко. Неудачная охота — это всегда грустно. Кроме огромной площади, здесь имелась огромная стена, на которой с помощью магии записывались задания для послушников. Разделялись они на три категории. Записанные на пергаменте висели в самом низу стены. Зеленым цветом были отмечены более сложные поручения, посередине стены, и красной краской самые опасные. Но если не вспоминать то, что рассказывала Бикки, то задания были по типу «убей», «принеси», «проверь». Никакого цвета не нужно, когда просит убить дракона или принести какой-то редкий ингредиент. Не думаю, что раз за лунную каплю дают 10 тысяч кристаллов. Это будет легкое задание. Раз я собираюсь выйти наружу для разведки, оторвал самый нижний листок с охотой на красноглазых воронов. Они здесь так-то считаются вредителями, так что платят по 3 кристалла за тушку. Добрый день, запишите пожалуйста на меня это поручение. Просто оторвать пергамент и пойти охотиться нельзя было. Нужно сначала зарегистрировать поручение в ближайшем окне, где сидели послушники, не ставшие магами. В основном это были люди преклонного возраста. Странно, конечно, почему они до сих пор не стали магами, но это было не мое дело. Какой вежливый, такие тут долго не живут. Кхе-кхе, какой-то старичок встретил меня не очень приветливо. Имя? Профессор. Ученик профессора Крофта, Кинджи. Кинджи, записал. Если не вернешься в течение 2 недель, за тобой пошлют поисковую команду. Кхе-кхе, забрав лист с заданием, мне выдали металлическую пластину с гравировкой на языке Байрона. Жаль, слова были новыми для меня, так что прочитать не мог. И лучше тебе в этом случае быть мертвым. Можно не вернуться, охотясь на воронов? Взяв пластину, с сомнением спросил я. Если ты слаб, то умрешь, просто выйдя за пределы Академии. Кхе-кхе. Понятно, покачав головой, покнул странного старика. Еще одного. Из Академии было несколько путей. Главный вход и множество других. Мне было важно попасть в лес, так что я выбрал случайный туннель, по которому прошел до входа в лес костей. Фху, фшу, вдохнув и вздохнув свежий воздух, смотря в туман, растекающийся по земле, вытянул из-за спины топор. Пора приступать к работе. Сидящий на белоснежной ветке, словно на кости, черно-красный ворон смотрел на землю. Кар, кар, там бегает молодая добыча. Кар, где? Второй ворон сидел неподалеку, начал осматриваться. Кар-кар, вон, кар, вижу, кар, за ним летят наши собратья. Кар, быстрее за ним, пока его остальные не съели. Кар, глаза чур мои. Еще 2 ворона расправили крылья и прыгнули вниз. Падение недолго продлилось, птицы воспарили и полетели на перерез мальчишке в черной мантии. Думаю, хватит. Мальчик, тем временем заметив новых преследователей, поднырнул под когти первой птицы и, проскользнув под второй, продолжил бежать. Кар, кар, кар, непереводимый птичий диалект. Мальчик, слыша гневное карканье, ускорился, резко свернул между 2 деревьями. Десяток птиц, буквально толпясь в воздухе и толкаясь, свернули всей стаей за ним. А это ему и нужно было. Пробежав еще немного, мальчик схватил свисающий с очередного дерева канат. Наспех построенный механизм сработал как надо. Хух, теперь можно и отдохнуть. Послушник остановился в метрах 50 от каната, развернулся к летящим на него птицам. Сами красноглазые вороны, почуяв скорый пир, не заметили потерю сразу пяти собратьев, встретившихся телами с бревном, которое упало на них с верхушки дерева. Еще четыре были пронзены деревянными колышками, запущенные примитивными самострелами, сделанные наспех. В итоге к юному охотнику долетели лишь три птицы. Одна схлопотала на подлете выпущенную кинджи стрелу из лука в глаз. Две последние были пойманы за шеи петлями, также свисающими сверху. Будь они чуть менее голодны, то вряд ли бы потеряли голову от запаха какого-то человечишки. Или нет, еху, ровно 12. Тихо воскликнул я, дабы не спровоцировать нападение новых зверей. Ловушки рулят. Теперь следовало собрать всю добычу, пока не набежали хищники. Для этого быстро скрыл свой запах порошком и запах другого порошка, который я использовал для привлечения внимания. Далее решил не заморачиваться, просто насадил воронов на длинный шест, предварительно отрезав лапы. Их когти мне пригодятся для новых стрел, которые я сделаю из нарубленного до этого веток одного из костяного дерева. В остальном мне осталось собрать веревки, инструменты, положить добычу на палке себе на плечо и вернуться в академию. Еще проверить несколько ловушек, поставленных на мелкую дичь. И я не прогадал. Если одну сломал какой-то крупный зверь, то во вторую попался сине-серый заяц. Да еще с рогом. Неужели тот странный заяц, пойманный дома, отсюда родом? Белятика, я иду. Ну, сначала сдам задание. Для послушников первого и второго ранга этот день не предвещал ничего особенного. Учеба, попытка выжить во время патрулирования леса и так далее. Такая вот типичная среда. Ух, все среднеуровневые задания просто ужасны. Простонал черноволосый парень, стоя у стены заданий. Просто возьми на сбор трав. Посоветовал ему такой же не очень позитивный парень. Не хочу. Я в прошлый раз еле сбежал от змей. Ну, значит, хотя бы для них ты выглядишь привлекательным. Закройся. Ребекка не мне одному в лицо рассмеялась. Вот нахрена ты напомнил. Чтобы ты тоже страдал, козлина. Аналогично. Два друга одновременно грустно вздохнули, переживая не очень приятные воспоминания о своей неудачной вечной любви на этой неделе. Карл, глянь. Первый, услышав какой-то шум, повернул лицо, начал толкать друга в плечо. Что там, очередная богиня? Второй хоть возмущался, но посмотрел. Ну ни хрена ж себе. Ага, сегодня все на площади заданий запомнят парня, спокойно тянущего к окошку для регистрации на длинной палке десяток птичьих туш размером с половину взрослого человека, зайца, привязанного за ногу на край палки. Также с грузом белых веток, возвышающихся над ним на целый метр за спиной, связанных веревкой. Зачем они ему были, никто так и не понял. Рассказывают, что кто-то, кто стоял ближе к окошку, слышал доносящиеся наружу маты. Глава 15, телефонная. МММ. Замечательно. Прикрыв глаза, полностью отдался вкусу заячьего рагу. Охота прошла просто очешуенно. Странное слово, которое часто говорил один любитель пирогов в деревне, отлично подходило под мою текущую ситуацию. Вчера, вернувшись в академию, попытался сдать воронов для задания тому странному негативному дедушке. Тот, заметив мою ношу, зачем-то начал ругаться как трактирщик, когда тетя вылила бочку пропавшего Иля. Как он мог пропасть, не знала половина деревни, а вторая молчала. Так вот, перестав ругаться, я убрал руки от ушей и уточнил, кому отдавать птиц. Мне сказали, что я дурак и нужны лишь когти для подтверждения, поэтому он ушел и пришел с каким-то профессором. Он, то махнув рукой, довольный, забрал весь мой улов, точнее почти. Ишь, я принес лишь 10 воронов для задания, а он каким-то магическим заклинанием решил забрать еще двух птиц и пойманного зайца. Пока я перетягивал с, как оказалось, каким-то профессором добычу, дед снова начал ругаться. В общем, пришлось пригрозить, что я пожалуюсь учителю Крафту и профессору Дороти. Он вроде добрый. В итоге я получил двух птиц, зайца и 30 кристаллов за выполнение задания на патрулирование. Конечно, еще пришлось объяснять, где именно были убиты вороны, что заняло минут 5. Зачем так подробно расспрашивать на два листа пергамента, я не знаю. В общем, потратив полдня, добыл и мясо, и кристаллы на покупки. Теперь у меня 31 кристалл. Не знаю, много или мало. Узнаю на рыночной площади. Хе-хе-хе. Большее количество кристаллов было потрачено на морозный ящик, как говорил продавец, для хранения зелий, но я туда мясо птиц спрятал, чтобы не испортилось. Далее купил несколько котелков для варки зелий, обычных не нашел, сковороду и разные вилки, ложки. Докупил инструментов, взял бадью для шкуры и немного специй. По возвращению в комнату я был без кристаллов, но довольный. Все равно, их достаточно легко заработать. Половине послушников Академии Бездонного Леса Костей почему-то захотелось плакать. И вот под вечер я сделал себе вкусненькое рагу из зайчатины и курятины. Овощей не было, вместо них пшеничная крупа. Выглядит не очень, но зато вкуснее того, что дают в столовой. После сытного ужина занялся созданием стрел. Здесь было даже проще, чем дома. Выйдя на прогулку, я смог обнаружить странное дерево. Вверх рос прямой белоснежный ствол, как у сосны, а на верхушке торчали длинные прямые ветки, что самое главное, без листьев и других дополнительных веточек. Срубив его, срезал все, что не сломались при падении дерева. В принципе, не очень много сломалось. Из плюсов моей находки мне не нужно шлифовать и подгонять толщину стрел. Из минусов, они были длинной под 2 метра, очень прочные и плохо пилились. Или пилу уже надо точить. Потратив вечер, смог сделать ровно 50 стрел. В качестве оперения использовал вороньи перья, а наконечники сделал из когтей. С ними были тоже некоторые проблемы, ведь они, будучи длиной с указательный палец, при этом были загнуты. Приходилось отпиливать 3-сантиметровый прямой кончик и уже из этого делать наконечник. Испытание провел прямо в комнате, используя в качестве мишени кирпичную стену. Стрелу, естественно, испортил, но смог понять, что они летят туда, куда нужно. После этого всего перед сном занялся медитацией, пока не уснул, или потерял сознание, я точно не помню. Меня больше удивляет, почему я раньше у себя не обнаружил в голове духовную силу, или я уже об этом задумывался, неважно. Главное, на третий день я мог полноценно управлять этой субстанцией в своем теле и даже изучать его. Много непонятно, голова болит от такого, но это чувство управления дополнительной конечностью такое клевое. Только судя по моим обморокам, она была до этого атрофированная. Новое слово как раз описывает всю ситуацию с этой духовной силой. Ну ничего, если можно сделать отвар, укрепляющий тело, значит можно сделать такой, который поможет в тренировке духовной силой. Нет, такого нет. Это была моя реакция на ответ учителя Крафта о отварах, помогающих в тренировке духовной силы на следующий день. Есть зелья, но ингредиенты для них настолько редки, что придется потратить годы жизни на их поиски или тысячи кристаллов для покупки. А разве нельзя что-то сделать из трав, растущих в лесу и на болотах за пределами академии? Ха-ха, расти у нас рядом нечто подобное. Учитель с улыбкой покачал головой и развел руками. У меня есть некоторые рецепты зелий для увеличения количества духовной силы, но они, во-первых, не полные, а во-вторых, стоят по 1000 кристаллов каждый. Дороговато. Это мне нужно примерно 350 красноглазых воронов поймать. Бикки, занимающаяся своими делами недалеко от нас, закашлялась. Мерлин же где-то вновь пропадал, ему как старшему это можно было. Бикки, может, водички? Нет-нет, ха, спасибо. Она махнула рукой, мол, все в порядке. Кстати, о красноглазых, словно нечто забавно вспомнил, улыбнулся учитель Крофт. Ко мне вчера подходил профессор Кларенс, жаловался на тебя. А кто это? Мне было любопытно, потому что в списке профессор его не видел, да и с другими учителями не встречался. Он преподает бесплатные лекции по некромантии. Я там не был еще. Хм, может, встречал молодого человека с моноклем на правом глазу? Моноклем? А, да. После патрулирования он забрал у меня красноглазых воронов и хотел лишних 2 забрать, и пойманного зайца. Недовольно сказав это, сложил руки на груди. «Ты был на патрулировании», — шокированно воскликнула Бикки. «Ты же 3-й день в академии, снаружи слишком опасно». «Да ладно», — я беззаботно махнул рукой, чтобы девушка успокоилась. «Просто сходил прогуляться и заработать чуть-чуть кристаллов». «И сколько заработал?» — с интересом спросил Крофт. 30. И все вчера потратил. Хе-хе-хе, мне почему-то было неловко это рассказывать». «Впечатляет», — Крофт одобрительно кивнул, поверил голову на шум. «Бикки, не стучись головой о стол, кровью замажешь, и снова на меня, какие дальше планы, а это нормально?» Я с сомнением указал на девушку, что до сих пор стучалась головой о столешницу, не обращая внимания. «Так что, пока изучаю библиотеку и буду копить кристаллы, или вы хотели мне что-то поручить?» «Нет-нет, продолжай учиться, а на сегодня ты свободен». «Спасибо», с улыбкой кивнув, побежал проверять свою палку в библиотеке. Надеюсь, ее не растащили эти вандалы за день моего отсутствия. У учитель Крофт, он ведь только недавно стал послушником. Как только Кинджи убежал, Бикки оторвала лоб от стола, посмотрела в сторону Крофта, спокойно сидящего на своем месте. Ей даже казалось, что он там даже спит. «Я ведь сказал, не запачкай стол». Крофт неодобрительно покачал головой, смотря на кровоточащий лоб девушки. «За Кинджи не переживай, Энно, но ведь ему всего 12. И что, убивать красноглазых воронов возраст ему не мешает. Из того, что я о нем успел разузнать, он охотится с 5 лет. Но ведь это не обычные вороны». Живушка моргнула, тихо прошептала. «Кинджи рассказывал, что убил ужасающего волка на равнине смерти. Правда, я сам видел снятую шкуру волка на его спине». Крофт вздохнул, видя задетую за живое девушку. С одной стороны Мерлин, гений зельеварения, и с другой Кинджи, мальчик, что на второй-третий день получил больше кристаллов, чем некоторые послушники первого ранга за полгода. Не заморачивайся, его способностей к охоте мало, дабы стать магом, а талант, в отличие от его первого класса, у тебя 3-й. Каковы его шансы стать магом быстрее тебя? Меньше процента. Но он ведь в одиночку вышел в лес. Бикки, доброта – это хорошо, но с ней не стать официальным магом. Забудь о нем. Не сегодня-завтра он погибнет от такого безрассудства. Крофт отвернулся, говоря этим, что разговор окончен. Не забудь убрать кровь перед уходом. Следующие 2 недели прошли быстро, заполненные учебой, сбором кристаллов и ресурсов. В лес я выходил еще 2 раза для поиска нужных ингредиентов. Для создания отбеливателя, краски, средства для размачивания кожи и прочего другого. Хотел и 3-й, но почему-то задание на патрулирование и уничтожение воронов убрали. Ладно, зато я смог собрать больше 80 кристаллов, кучу перьев, когтей и забил морозилку мясом. Ловушки возле академии перестал ставить, потому что в них начали попадаться другие послушники. Хорошо, что я сделал петлевые, а не самострельные. Не хватало, чтобы меня объявили убийцей. А так, ну висели за лодыжку в 5 метрах от земли, не умерли ведь. Как раз в округе исчезли красноглазые вороны. КХМ, так вот, закончив со сборами, наконец положил отмокать шкуру волка в специальный состав. Пришлось чуть помучиться и перелопатить библиотеку, не полностью, на ее уборку надо потратить лет 5. Чтобы найти справочник и разобраться в свойствах трав, а после обработать и сделать нужный состав. Потратил, конечно, 2 дня, но это того стоило. Пока шкурка отмокала от порошка консервации, сделал отбеливатель и краску, под стать лесу смерти. Оставалось чуть подождать. С языком Байрона прогресс сдвигался медленно, но уверенно. Хорошо учитель в перерывах между экспериментом согласился на нем разговаривать. Однако библиотека, да, еще нужна. Пока не смогу разговаривать на нем свободно, не успокоюсь. В остальном ничего особенного. Друзей из-за занятости не нашел, кроме Бикки, которая стала расспрашивать о делах и Мерлина. Мазь закончилась, однако того, что было, позволило Зельевару почти нормально улыбаться. Симметрии не хватает. Пообещал попробовать повторить из растущих трав здесь. Кстати, парочку знакомых видов для других порошков я нашел. Еще видел Додорию. Девушка попала к строгому учителю, так что поговорить так ни разу не удалось. А сейчас я наконец был свободен от дела и мог попробовать создать первую руну разума. Хотелось раньше, но хотелось лучше изучить духовную силу и библиотеку. Начнем, прикрыв глаза, погрузился в медитацию, дабы снова открыть их через минуту. Как-то этот момент я упустил. Что вообще значит создать руну в разуме? Ладно руками, но внутри тела. И этот вопрос заставил меня задуматься на всю ночь. Глава 16. Ха-а. Вздох вырвался сам собой. Первая руна так и не была создана за целую ночь. Спросил у учителя, но он просто ответил использовать духовную силу. Вот как я должен создать что-то у себя в голове. Ладно руками, пищу, мебель или слепить горшок из глины я могу, но в голове. Почему вдруг все стало так сложно? Ха-а. Вздох вновь вырвался, а руки уже привычно выбросили гнилой фрукт в мусорное ведро. Сегодня учитель отправил меня перебирать ингредиенты на склад, чтобы, как он сказал, слишком много не думал. Что-то случилось, Кинджи? Да нет, моргнув, посмотрел на пришедшего Мерлина. У него закончились компоненты для зелий. Привет, Мерлин. Тебя не было несколько дней. Был занят у себя в комнате, ответив, парень улыбнулся. Так, стоп, у тебя все прошло. Да, не знаю как, но твоя мазь хоть частично, но восстановила нервы, а дальше помогли обычные зелья. Улыбка на лице парня стала еще шире, словно он не может нарадоваться возврату чувствительности. Поздравляю. А сейчас что собираешься делать? Хочу повторить твою мазь. Могу написать рецепт. Только я все названия для трав придумал сам, Хе-хе-хе, я неловко потер макушку. Не нужно, он покачал головой, хочу сам разгадать. Ой, ты же не против? Неа, но если наладим массовое производство, я не откажусь от небольшой доли. Мы рассмеялись моей не совсем шутке. Как я понял из прочитанного в библиотеке, то маги довольно злые люди и просто так ничего не делают. Мне повезло, что в этой академии так много добрых людей. Пол академии чихнула, вторая поперхнулась воздухом. Дороти чуть не проглотил собственную челюсть. Так что у тебя случилось? Может, смогу помочь? Эха, я не могу понять, как создавать руны разума. Руки сами собой растрепали волосы на голове от негодования. Я могу подвигать духовные силы или рассмотреть свою селезенку. Даже карандаш поднять в воздух на пару секунд. Но как ей что-то создать, я не представляю. Ты уже можешь пользоваться телекинезом? Удивленно спросил Мерлин. А что это? Я на мгновение успокоился, услышав новое слово. Неважно. Зельевар мотнул головой. Ты знаешь, как активируют заклинания? Нет, я узнал, что нужно стать послушником второго уровня, поэтому не искал ничего об этом в библиотеке. Тогда позволь мне объяснить. Мерлин прокашлялся в кулак, поднял указательный палец вверх. Для заклинания нулевого уровня требуется формула, ее ты можешь купить на рыночной площади. Далее, изучив ее, для использования заклинания требуется создать матрицу из духовной энергии. Палец Мерлина начал двигаться, оставляя за собой полупрозрачные линии, видимые глазом. Я, сглотнув, очень внимательно следил за его действиями. В каком-то смысле, маги рисуют матрицу заклинания, а после, наполняют ее магической силой. Дорисовав заковыристую матрицу, Мерлин ткнул в нее пальцем, а после на его ладони зажегся огненный шар. Также и с созданием рун разума. Создание руны не означает создать в прямом смысле этого слова. Проще говоря, рисуешь ее в своем подсознании, а после наполняешь духовной силой. Серьезно, какой же я тупой, не понял такую простую вещь. Разочарованный собой, но до сих пор находясь под впечатлением от демонстрации, с разбегу обнял Мерлина. Спасибо за помощь, я побежал пробовать. Оставшись один, Мерлин тихо вздохнул, а на его лице была легкая улыбка. После нескольких лет в темноте, младший ученик учителя принес для него немного света. Зачем ты помог ему? Незаметно из тени появился профессор Крофт. Если он не мог понять такую простую вещь, то здесь ему не место. Равноценный обмен, учитель. Мерлин развернулся к Крофту, не убирая улыбку с лица. Разве не этому вы нас учили, сбитки? Ха, кто бы знал, что для того, чтобы ты начал проявлять хоть немного смелости, тебе понадобится помощь 12-летнего мальчика. Даже Бикки перестала витать в облаках. Крофт покачал головой, и никто не знал, довольна или нет. У Кинджи идеальная память. Я знаю. Бесплатно отдал формулу низшего огненного шара. Дело твое. Я знаю, более тихо прошептал Мерлин, не изменяя своего мнения. Сообщить учителю об уходе не получилось. Его просто не оказалось на своем привычном месте. Ладно, извинюсь завтра. Сейчас же, прибежав в комнату, запрыгнул на кровать и погрузился в медитацию. Спустя столько времени, это действие начало получиться столь привычно, что я перестал задумываться. Я снова здесь, вдохнув неестественно свежий воздух, осмотрелся. Пару дней назад у меня получилось войти в так называемое подсознание. Первый раз я сильно испугался, оказавшись висящим в пустом пространстве, отчего сразу же вернулся в сознание. После, посетив библиотеку и найдя несколько брошюр о разуме, разобрался в этом феномене. Хотелось бы еще о чем-то таком почитать, но либо долго разбирать завалы, либо нужно посетить платную библиотеку. Как я понял, там хранились более углубленные знания по разным направлениям. Рассудив, что мне пока не хватает основ, решил пока посещать бесплатную. Особенно, после бесплатных лекций, это решение казалось очень разумным. Профессора дают настолько специализированные лекции, что ничего не понятно. Вот зачем мне сейчас знать, как сделать двухголовую химеру или анатомию какой-то ящерицы, которую я впервые в жизни видел. Нет, я все запоминал, однако эти знания лежали мертвым грузом у меня в голове. Так, нужно нарисовать руну. Да, прикрыв глаза, находясь в подсознании, начал вспоминать, как выглядят эти руны. 24 штуки. Каждая выглядит по-разному. Словно кто-то соединил множество букв языка Байрона в уникальную фигуру. Мысль была интересная, но проверить это я пока не могу. Если следовать инструкциям из техники элементальной медитации, то без разницы, с какой руны начинать, поэтому я начал с руны, похожий на перечеркнутый крест. Ладно, открыв глаза, начал сгущать перед собой духовную силу, рисовать никогда не пробовал, может представить, вновь сосредоточившись, начал представлять, как нужная руна появляется в подсознании. К сожалению, не получилось. Духовная сила небольшим облачком парила возле меня, не собираясь собираться в нужную фигуру. Ладно, по-простому не получится. Выставив перед собой руки и прикрыв глаза, вновь начал контролировать духовную силу. Представив, что это обычный карандаш, принялся за нижнюю часть руны. Сначала, как обычно, ничего не получалось. Духовная сила, используемая как чернила, после каждого мазка расплывалась и распадалась на мелкие частицы. Лишь через десяток минут понял, что нужно держать и сам рисунок. На этом моменте мозг словно начал плавиться. Делать две вещи и более одновременно было для меня легким делом, но здесь моих ментальных способностей практически не хватало. Сосредоточенно на рисунке, воображаемый карандаш стремился расплыться, испортив заодно руну. Переведу внимание на карандаш, то рисунок теряет четкие очертания. Ха-ха-ха. Тяжело дыша, открыл глаза. Закрыть их пришлось сразу, ведь пот до сих пор шедший со лба, их полностью залил. И не только их, вся одежда и кровать была мокрая. Было такое ощущение, что я потерял несколько килограмм веса. Ха-ха, ха-ха-ха, но даже так, я смеялся. Ведь даже без медитации, я мог наблюдать в своем сознании парящую крестовидную руну. Я сделал это, а после в глазах потемнело. П.С. Знаю, размер главы не очень, но дальше будет больше. Глава 17, телефонная. Учитель Крофт смотрел на меня укоряющим взглядом уже целых 5 минут. На меня даже мама так долго не смотрела. Ха-а, ты снова это сделал, Кинджи, хе-хе, он приподнял одну бровь. КХМ, извините, перестарался. Тебя 3 дня не было. Я разве не предупредил о опасности дефицита духовной силы? Предупредили, я опустил голову. Странно это с хорошей памятью, забывать такие предупреждения. Ха-а, это хоть того стоило? Конечно, этот вопрос меня обрадовал. Я смог сделать первую руну. Теперь я знаю, как и могу стать послушником первого уровня за неделю. Кхе, не стоит так спешить. От слов ученика, Крофта бросила в жар. Месяца на одну руну вполне достаточно, а лучше 2. Уделяй больше времени обычной медитации. Но ведь на первую руну у меня ушел день, месяц. С нажимом повторил Крофт. Для таланта первого класса, это уже очень хороший результат. Дальше лучше тратить 2, а то и 3 месяца, чтобы больше не падать в обморок. Но ведь тогда я проиграю пари. Вы ведь не специально мне советуете дольше создавать руны? С крайним подозрением в голосе спросил. От моих слов учитель Крофт застыл, медленно повернул голову к столу, где что-то бурлило в пробирке над горелкой. Пари? Какое пари? Вы ведь не серьезно? А, да, пари. Как я мог забыть? Учитель беззаботно пожал плечами. Да ладно, проиграешь и проиграешь. Твое здоровье важнее. Кха, да вы. Несдержанное возмущение появилось от таких слов само по себе, и я, не сдерживая себя, указал пальцем на учителя. Ну уж нет, я ждать не буду и победю. Победю. Выиграю в пари, короче. И выбежал из лаборатории, проводив взглядом нерадивого ученика, у которого вместо лица было 2 синих пятна от перенапряжения. Крофт улыбнулся. Это было легко. Он моргнул, когда пробирка на столе снова взорвалась и вытянул из щеки кусочек стекла. Снова неудача. Ха-а. Вернувшись в комнату, для начала успокоился. Хотя слова учителя обидны, но на кону стояли уникальные знания, которые я не найду даже в платной библиотеке. Не то чтобы в бесплатной. Кстати, я все-таки отвоевал 3 стеллажа, на которые мог складывать самое интересное. Один послушник выпендриваться начал, но разбитый нос был достаточным аргументом, чтобы он не забирал с концами найденные книги. Ишь, превратили библиотеку в помойку и не хотят навести порядок. Вторым моим действием было принятие всех укрепляющих отваром, что остались у меня с дома. Состояние организма было не очень после создания первой руны, так что дальше было разморожено и приготовлено птичье мясо. А там и поспать еще немного, предварительно помедитировать. Не знаю почему, но после создания руны было ощущение, что управлять духовной силой стало легче, и даже количество возросло. Если так, то тогда понятно, зачем вообще нужны эти руны разума. В технике медитации лишь строка о том, что с рунами надо медитировать и поглощать свой элемент из окружающего пространства. Пробовать лишь с одной не стал, тем более было неясно, что мне делать с моим бесцветным сродством. Выясню, как стану послушником первого уровня. Далее начал делать из собранных недавно трав, новые укрепляющие отвары и порошки. Сначала не очень получилось. Новые виды трав были более требовательны к обработке, а их свойства менялись буквально от каждого чиха. Даже не помогало то, что я смог узнать о их свойствах в библиотеке. К учителю крафту идти был не вариант, поэтому пришлось все делать так, как привык. Отварить, промыть, избавляясь от лишних компонентов. Просушить на сковородке, измельчить в пыль, добавить воды и снова на сковороду, пока не получится порошок. Это касалось огненного и порошка, избавляющего от запаха. Попробовать сделать порошок с другим свойством не мог, слишком мало травы было. В остальном удалось повторить лечебную массу, сделать новый вид отваров. По идее, он должен был повышать количество духовной силы. По итогу просто стимулировал работу разума, ускоряя мысли и немного бодря. Перебарщивать, конечно, не стоит. Не знаю, что могло бы произойти, но точно ничего хорошего. Мне хватало отходника от медитаций. С остальных фруктов и всякой коры сделал реагенты для обработки шкуры волка. После обычной воды замочил ее в отвар и начал понемногу обрабатывать. На это все я потратил больше недели. Капец как долго, но результатом был доволен. Теперь в белом с черными пятнами плаще, закрывающем все мое тело и лицо, ни один зверь в этом лесу меня не найдет. В теории, бестинария я не нашел, зато нашел упоминания всяких жутких монстров. Но вернемся к отвароварению. КХМ, что-то варенье захотелось. Ладно, потом сделаю. Так вот, при прошлом посещении рынка я не только посуду с инструментами купил, но и 200 бутылочек за всего 2 кристалла. Стекло. Прозрачное. Ух. 100 была длиной в 10 сантиметров и шириной с большой палец, а вторая всего 5. Мне, конечно, было странно слушать от торговца алхимическими приборами, что в такие малюсенькие бутылочки заливают зелья, но поняв, что это на одну порцию на человека, признал их практичность. Для себя я бы носил целый бурдюк, но он мог порваться, и дорогостоящее зелье могло пропасть. С бутылочками я мог носить с собой пару десятков видов зельев под разные ситуации, вот была проблема с их хранением. Либо в рюкзак, но стекло хоть и такое толстое могло разбиться. Либо найти или сделать пояс, в кармашке которого эти самые бутылочки можно было поместить. Жаль, я так и не нашел, что за фокус сотворили с тем черным мешком. Еще там были большие бутылки, как шар. Их покупку решил отложить до момента, когда придумаю их применение. Та же история с более длинными. Зелья делать не умею, а отвары у меня хранятся в бурдюках. А вот маленькие я засыпал порошки, огненный, от запаха, зубной и кислоту. Откуда последние? Травы меняли свойства от любой обработки, и один состав проплавил дно котелка. Хорошо вовремя заметил, смог нацедить через эту дырку 20 пузырьков, запечатав их сургучом. Как знал, что нужно немного взять. Итого я был полностью готов для похода в лес на десяток километров вглубь. Стрелы есть, провизия есть, маскировка готова, отвары и порошки тоже. В случае чего можно взять кислотные бутылки и швырять в монстров при победе. Однако было принято решение пока просто учиться. Я хочу стать послушником первого уровня и наконец варить зелья. А для этого надо досоздать еще 7 рун. Чем я и занялся, после всей этой подготовки. К моему удивлению, следующая руна далась мне намного легче. Скорее всего, повлиял возросший контроль и незначительное увеличение духовной силы. Медитации в этом как раз помогали. А судя по информации из выданной техники, после воссоздания 8-й руны, я смогу поглощать и хранить в своем теле магическую силу. Как оно будет на самом деле, в душе не представляю. За этот месяц я понял, что маги довольно жадные до знаний. В принципе, я тоже. Однако поделиться не против. Против учитель Крофт, который за это мне сделает больно. Вроде бы нормально, помотав головой, избавился от наступившего после создания 2-й руны головокружения. БРР. 3 месяца. 3 месяца. Ха. Неделя и готова. Почему-то по лицу ударил пол, и я потерял сознание. Глава 18. Полгода спустя. Где-то в лесу бездонных костей, или же так называемом лесу смерти. Лес смерти с севера, окружающий Академию бездонного леса костей, не везде был проходимым для послушников. Лишь около кладбища, белоснежные деревья словно кости росли в отдалении друг от друга. Если зайти дальше, то для послушников, кроме магических существ, опасность представлял и рельеф. Не было ни протоптанных дорожек, ни дорог, лишь высокая трава и поваленные, обросшие черным мхом деревья годы и века назад после сражений магов или магических существ. Вот и сейчас, 3 послушника, забредя в небольшую расщелину заросшего буреломом, опасливо осматриваясь, искали цель своего задания. Первым шел подросток лет 15. Полный кожаный доспех с редкими металлическими пластинками на нем, подсумки на поясе. Меч, который он держал перед собой, показывал, что парень еще не до донца привык к жизни в академии. Кто же идет с одним мечом на адского медведя? Второй его соратник, следующий чуть поодаль в стандартной мантии мага, судя по экипировке, уже мог использовать заклинание нулевого уровня. Даже если нет, артефакт в виде простого деревянного посоха в руках мог создать несколько огненных шаров для атаки. Вопрос был в третьем члене этого отряда. Было видно, что парни пришли выполнить опасное задание, то вот платиновая блондинка с распущенными волосами, в короткой мантии с открытым декольте, где внушительная для ее возраста грудь была прикрыта полупрозрачной сеточкой, в юбке и сапожках на невысоких каблуках, не внушала доверия. У девушки не то что оружие, даже хоть каких-нибудь сумок с припасами не видно. Блондинка, следующая за парнями, постоянно оглядывалась и прислушивалась, испуганно дергаясь на каждый шорох. Треск. Парни, услышав хруст за спиной, остановились и одновременно повернулись в полоборота к девушке. «Извините, я случайно». Девушка, паникуя, переводила взгляд то на одного, то на другого послушника, убрала ногу со сломанной ветки.